Николая Чудотворца, что на Мясницкой. При Петре Великом не было выстроено ни одного монастыря в Москве, но сооружено несколько церквей, из которых некоторые по собственному плану царя. К их числу принадлежит и церковь святого Николая на Мясницкой. Год ее построения неизвестен, но в 1625 году она уже существовала деревянная. В 1705 году она вновь построена иждивением одного думного дьяка, умилостивление Бога за грех непочтения к своему отцу. Некоторые изыскатели русской старины утверждают, что церковь эта была прежде католической кирхой, но это утверждение ни на чем не основано, так как о всех иноверческих храмах есть достоверные известия, да и стиль самого храма служит этому ясным опровержением. Настоящий храм во имя сошествия Святого Духа. Пределы святого Николая Чудотворца и святого евангелиста Матфея. В храме местночтима икона святого Николая.